Что-то тянет эти меня, что-то тянет, пахами тянет моя душу, что-то тянет. Я трусы смазала нормаля, что-то тянет, пахами тянет моя душу, что-то тянет, пахами тянет моя душу, что-то тянет.